Марку не надо сострадания. Лучше бы она прямо сказала, сердце мое стынет. Он упорствует, но разве у тебя нет внутреннего огня, своего очага? Огонь надо поддерживать, а твой олененок, он хочет, но не решается добавить, и твой Марк. Ася смеется. Мой маленький олененок и мой большой олень. Он робко, почти униженно молит. Тебе мало этого, чтобы поддержать огонь? Ася гладит его по щеке, и он на лету целует ей руку. «Нет, почему же грелочка неплохая? И только это немало, но, прости меня, надо же когда-нибудь размяться, походить по земле, горячей или холодной. Я хочу, чтобы у меня согрелись ноги от ходьбы, бега, деятельности. Но разве мы не можем действовать вместе? Да, но как? Что ты можешь делать?» Ему слишком хорошо известно собственное бессилие, однако он пытается возражать. «Все, что угодно, мы свободны». На губах Аси появляется улыбка, обескураживающая Асину улыбка. «Свободный кружить в своем загоне. Не говори глупости. Ты великолепно знаешь, что свобода загнана в концлагеря. За колючую проволоку выходить запрещается. Конечно, они могли бы просто задушить свободу, ведь они добренькие». Они надеются, что порода свободолюбивых вымрет сама по себе. Последних свободных людей, свободных от чего? Посадят в клетки и выставят на показ в зоологическом саду. Вот тебя, например. А тебя, Ася, меня нет. Свободный или нет, я туда вырвусь. Сама еще не знаю, как, но вырвусь. Свободный или нет, значит, чтобы вырваться, ты готова отказаться от своей свободы. Только на воле человек свободен. Ищи любые определения. Тебе нужны слова, а мне нужна суть. Из них двоих она была честнее. Марк, ревниво оберегая свою независимость, не желал примкнуть ни к одной партии. Ни к тем, что состязаются в честном бою, ни к тем, кто, укрывшись за крепостной стеной, торгуется об уступках. Он хочет сохранить свою свободу. Да, пожалуйста. Никто и не покушается на нее. На что она нужна? Ею не прокормишься. Марк вынужден проводить весь день в издательстве, не разгибая спины, строчить деловые письма. Ему посчастливилось получить эту работу только благодаря знанию 4 языков, но к литературе она не имеет никакого отношения. Именно потому, что у него есть свое лицо, ему побояться доверить рецензирование рукописи. А будь у него время написать книгу, можно поручиться, что он не найдет для нее издателя. Изредка он пишет статьи, которые появляются под псевдонимом в одной или двух или трех газетах, еще поддерживающих без особого для себя ущерба прежнюю репутацию независимости, свободы печати и т.д. и т.п. Верить им может разве что только простодушный читатель. Того, кто действительно умеет читать, не обманешь. Каждый номер — отвратительный винегрет из компромиссов. Там распинаются перед нынешним господином и повелителем, и перед тем, кто станет им завтра. Тем паче, что оба противника либо из одной шайки, либо, пожимая друг другу руки, держат наготове пистолет. На первой полосе проповедуется мир, на третьей — вооружение. И кумиры публики выводят рулады насчет святой демократии и священных прав человека. Меж тем, как издатели берут мзду за молчание и за то, что затыкают рот чересчур наивным журналистам, которые принимают за чистую монету выспренние слова о преступлениях колониализма и приносимых им дивидендах. Но в один прекрасный день кто-нибудь, как на грех, проболтается, и все узнают, что эти благородные сердца, эти рыцари бессмертных принципов замешаны в грязнейшей афере какого-нибудь акционерного общества или попросту банды, которую разоблачила соперничающая с ней шайка. Много шума из ничего. В ответ на разоблачение посрамленная шайка, в свою очередь, угрожает скандалом. Обе кричат недели и две до хрипоты. Справедливость, возмездие, потом шум смолкает. Мошенники поладили между собой. Я ворую налево, ты направо. Больше не будем об этом вспоминать. Знай, помалкивай и набивай себе карман. А у послушной редакционной скотинки, честных, но слабых людей, согласившихся взаправду играть роль идеалистов для уловления подписчиков, карман как был, так и остается пуст. Эти-то не лгут. но представляют собой наживку для плутов, ловящих рыбку в мутной воде, и, конечно, всячески стараются забыть об этом унизительном своем назначении. А что им делать? Надо же как-то жить и где-то печататься.